Да и настолько интригующим делом оказалось познавать новый мир со слов малышей, что уже одно только это заставляло все время откладывать на потом день окончательного отъезда из города Крия. Вначале женщин шокировало известие, что Ягуша живая и просто спит. Обсудив это между собой, они вначале подумали, что дети ошиблись, не совсем сориентировавшись в обстановке. Невероятным казалось долго, точнее говоря, все время спящая женщина, не открывающая глаз и в то же время не теряющая свою красоту. Потому что дети красоту подчеркивали особо. Она, как принцесса, заявлял Кашет, а Паула уточняла. Или как прекрасная кукла, которая не хочет просыпаться. Никак не удавалось понять, что же случилось с Ягушей и почему она все время остается в неизменном состоянии. И только бормотание вслух, которое дети тоже могли слышать, а точнее говоря обращение самого отшельника к телу любимой, позволили со временем понять некоторые детали. Женщина в особом мавзолее, а потому плоть ее не портится и не стареет. Следующая новость тоже озадачила. Возле обители имелись колючие деревья из-под небесного сада, и сонных плодов у невменяемого хватало с избытком. К тому же стало понятно, что он их ест без всякой нормы. По этой теме безапелляционно высказалась Молли. «Мне кажется, Кремон уже никогда не вернется к людям. Плоды оказывают на него наркотическое влияние, ночами он угорает в веселых хороводах среди дунитов, и ему уже совершенно не нужна женщина. Даже физические воспоминания и стремления к нормальному сексу после таких излишеств пропадают. Я знаю, я это пережила». Герцогиня подобное, как она считала, ошибочное мнение жестко отрицала. «Поверьте мне, сонные плоды мне приходилось порой есть месяцами, и в конце концов они только могли служить жалкой заменой тех фривольных устремлений, которые мы испытываем в нормальной жизни. Да и многие другие женщины Минсалы не употребляют плоды практически ежедневно, обожая при этом своих мужей и с удовольствием предаваясь нежностям и ласке». Мальвика ее тоже поддержала. В самом деле, дети ни разу не услышали бормотания отца про путешествие на Маргу. И мне кажется, что Кремон не станет даже мысленно изменять любимой, а уж тем более прельщаться этими развратными дунитками. Мнение – это одно, а конкретика по данному вопросу все равно оставалась чуть ли не самой востребованной. Так что на какие только хитрости и увертки не шли все три женщины, чтобы выспросить у наивных малышей нужные подробности и детали подсмотренного действа. Но подтверждения о посещениях сонного мира Кремоном так и не появлялись. Когда уговорили детей два раза присмотреть за папочкой среди ночи, те абсолютно ничего не увидели. То ли отшельник точно спал, то ли истинные сны, совместно с обитанием и ощущением в теле иного существа носителем родственной крови, не передавались. Зато постепенно и намного увеличивалась продолжительность сеансов. Дети не только меньше уставали, обучившись впадать в нужный транс подсмотра чуть ли не за пару мгновений, но и матери, путем упорных проб, ошибок и экспериментов, научились как-то, в обход всех законов, передавать свои силы колдуньи. Подобного раньше не было, чтобы эльмитоланы могли подкармливать своих деток собственными магическими силами. Так что лишь из-за этого открытия следовало оставаться на месте и работать, работать, работать. Сеансы стали совсем безлимитными по времени, когда в городок доставили древнюю вещь, которую император передал для улучшения контакта с героем. Привезли артефакт, называемый стул, вампир. Разве что в скобках добавленная к нему фамилия немножко пугала. А так эта поделка древних оказалась и к месту, и в тему. В сопроводительной инструкции четко и подробно расписывалось, почему вампир и насколько осторожно им надо пользоваться. То есть постоянно накачивать сразу тремя силами эльмитоланов и во время сеанса связи непрерывно следить за состоянием тех, кто на данном артефакте восседает. С присмотром сложностей не было, ученых в Крие, в том числе и медиальтов, хватало. А там и сами мамочки обучились нехитрому действу контроля, оставив право его ведения только за собой. Тем более кому лучше, как не им, чувствовать и поддерживать своих отпрысков. Вот и резко расширилось поступление данных с той стороны. Хотя сам Кремон ни сном ни духом не ведал, что за миром вокруг него и его глазами наблюдают не менее чем половину светлого времени суток. Конечно, если весь город создавался и действовал только ради одного человека, то все в нем поголовно интересовались событиями, которые с этим человеком происходили. И главной темой для любых разговоров всегда были действия самого отшельника. Сотни разумных переживали, когда невменяемому приходилось спасаться от гигантских тигров. Все колдуны мечтали ринуться на помощь, когда герой сражался с громадными шейтарами-переростками. Почти все сочувствовали герою, когда тот надрывно и настойчиво носил воду для полива своего огорода, грибницы и сада. Но при этом никто не догадывался об иных, еще более удивительных и интригующих приключениях человека в ничейных землях лазурных туч. Ушлые женщины жестко сговорились и держали в тайне контакты Кремона с обитателями задверья, его первые контакты с разумом опасных хищников, а также информацию о ледяном озере и поднебесной долине. Пояснение тигров, кто такие плайшери, контакт отшельника с механическим садовником и сам процесс получения информации от древнего устройства они, к своему огромному сожалению, пропустили по техническим причинам. Пришлось как раз в тот момент иным эльмитоланам наполнять силой стул, да и с самими мамашами делиться. Детки с каждым разом все больше и больше тянули энергию из матерей и нисколько не стеснялись своего потребительского отношения. Заодно детей следовало покормить обедом, коль непроизвольная пауза получилась. Но уже после этого малыши подробно подсмотрели и подслушали, как всемирный герой прощался с тиграми, спускался вниз по отвесной скале, а потом возвращался в обитель. Глава 37. Составление портрета. А Кремон и в самом деле, приблизившись к водопаду, застал хищников на берегу. Те стояли в мелкой воде и довольно ловко выхватывали из нее сонные плоды своими зубастыми пастями. «Ну что, хватит вам рысота!» — крикнул он вниз. Самка задрала голову вверх и рыкнула. «Вполне вкусно. Мы спешим!» — и устремилась за самцом, который уже удалялся в сторону речного истока из озера. «А сами-то сильно вежливые!» — ворчал себе под нос человек, глядя вслед удалявшимся разумным монстрам. Потом наклонился, проверил крепление опущенной вниз веревки и начал спуск. «Не тебе спасибо, не до скорой встречи, хоть бы сказали, когда вернуться». Оно и понятно, теперь у него росло и множилось немалое количество вопросов, на которые полосатые хранители волей-неволей, но ответит. Да и в сад поднебесный надо будет наведаться еще разок в самое ближайшее время, следовало еще у механического садовника выведать как можно больше информации. Именно поэтому веревки так и оставил на месте в надежде на их использование уже послезавтра. Но, выведя медленно плавер на середину озера, уже совершенно точно ощутил, что некто за ним подглядывает. Точно мог ручаться. В саду такого ощущения не было, а здесь вот стало явным. Увы, сколько ни всматривался в окружающие скалы, ничего в виде глаз или большого теплокровного существа не разглядел. Потом даже в глубины вод всмотрелся на всякий случай, но и там никого не заметил. Так и не понял, кто за ним наблюдал, потому что несколько мелких птичек не стоило воспринимать всерьез. Но в памяти эта неприятная деталь отложилась, вселяя в сознание некое постоянное беспокойство. Что интересно, ощущение слежки так и не пропадало до самой обители. До конца дня оно так и давлело подспудно над дальней сферой второстепенных дел и обязанностей. А такого просто быть не могло. Уж в пещерах даже птичек не было, не то что кого-нибудь еще крупнее. И лишь перед отходом ко сну чувство слежки пропало вообще, и невменяемый пришел к логичному выводу. Это у меня просто от усталости и от массы новых впечатлений. Не каждый день ведь общаюсь с хищными монстрами да с железными устройствами. Да и узнать, что где-то по соседству проживает новый вид разумных созданий, весьма знаменательное событие. Хотя опять-таки следует выяснить у хранителей и у садовников, знают ли они, кто такие вьюдраши. Может быть, речь идет именно о них, просто у здешних служителей сохранились в памяти иные названия. Кстати, как они меня завтра встретят, и чем порадуют, надо будет утром встать пораньше. Да и уснул, как всегда, без сновидений, а проснулся и в самом деле раньше обычного времени на час, потому что со вчерашним затянувшимся путешествием не уделил должное время своим плантациям, лишь наверстав упущенное да нагрузившись снедью для обмена, устремился к рассыпающейся гряде, причем двигался свободно, раскрепощенно, будучи уже почти полностью уверенным в своей полной безопасности. Стаю шейтаров с помощью тигров удалось уничтожить. Сами тигры тоже теперь не опасны. Даже механическое устройство древних признало его право здесь находиться, пусть и не имея разрешения полного допуска на любые действия. А то, что приходилось нести с собой Киричису, все оставшиеся к ней заряды и два десятка флоров, так это для порядка и для физической нагрузки. Ага, воину иначе нельзя. С середины пути опять возникло откуда-то неприятное чувство слежки, и это изрядно нервировало. Хорошо, что уже у самой гряды пришло в голову резонное пояснение, что здесь натворили и настроили древние, за сотни лет ни понятия не изучить. Взять хотя бы утверждение, что здесь действует сразу несколько различных систем контроля, надзора и общей связи. Одна система за Поднебесной долиной следит, вторая – спящих хранителей оберегает и подлечивает, третья – за нарушениями периметра следит и любую попытку прорваться через барьер фиксирует. Ну и все это сразу же передается по некой магической связи в любую точку земель. Иначе как тигры узнали бы, что им надо на восток? Не почтовые же голуби им известия приносят, следовательно, система слежения и раньше за мной приглядывала, но скорее всего не так пристально и не так назойливо. После посещения Поднебесного сада нечто изменилось, а может, система посчитала меня самозванцем. Во мне много ценных свойств и качеств, но вряд ли их совокупность вытягивает название терраформкаста третьего ранга. Вывод, единственно верный, надо постоянно помнить о наблюдении и вести себя соответственно. Ни слова неосторожного вслух, ни действия глупого на открытой местности. Поискать причины паранойи в самом себе Кремон не додумался, а добравшись до стальной двери, не зажигая при этом светляк, а пользуясь только ночным зрением, колдун первым делом поздоровался на всякий случай и отбарабанил мелодию приветствия. С той стороны отозвались, вполне прилично отбарабанив нечто ответное, после чего гость оценивающе посмотрел на висящие с потолка сумки. Одна выглядела распертой в стороны, словно в нее нечто круглое впихивали с огромным трудом, а во второй просматривались некие длинные предметы. В нее и заглянул отшельник в первую очередь, и шумно выдохнул. Потом пересчитал, 16 литанр, правда, не в идеальном состоянии. Такое складывалось впечатление, что хранили их небрежно и в невероятно пыльном месте, и опять без зарядных планок, только само оружие, ХМ, и что мне с ними делать, засомневался человек, ни как палка, ни как клин или кол литанра не годится, отдать, что ли, обратно, и начал просматривать вторую сумку, а туда оказался впихнут хорошо знакомый, можно сказать, ценнейший артефакт, хабуку, тот самый, благодаря которому зрение быстро перенастраивается с ночного на дневное, а так как он лежал открытой частью вверх, то в него для количества были набросаны разные непонятные штуковины, два вполне приличных украшения в виде брошек, пяток светильников все той же знакомой формы в виде бутона и четыре бутылки гримвина. «Зачем мне столько алкоголя, если я пить его не собираюсь?» – недоумевал человек, с трудом извлекая из плена ткани артефакт древних. «Пустой?» То, что и предполагалось, стало ясно после короткого осмотра. Ни капельки в хабуку нет энергии. А ведь эта поделка тоже вполне незатейливо насыщалась и приводилась в действие либо силой Эльмитолана, либо возложением ее под лучи Занваля. Интересно, для чего они мне ее передали и понимают ли ее ценность? Пора начинать свой монолог из первых рук, под ответный перестук. Хе-хе. Подвесил сумки со своими дарами, занял обычную для себя позицию упор седалищем на выступ стены, ружье под рукой и начал. За подарки спасибо, но они мне без надобности, если планки, о которых я вам рассказывал прежде, так и не найдены. Нашли вы их, тогда больше мне литанр не надо. Теперь по поводу хабуку. Он взял ее левой рукой и выставил вперед. Вы поняли, что это за вещь? Стук. Тогда почему не зарядили? Не умеете? Два удара. А есть кому? Точнее, есть ли среди вас эльмитоланы? Недоуменная тишина. Иначе говоря, есть среди вас колдуны? Два четких удара в ответ показали, что колдунов среди них нет. Как и тот факт, что эльмитоланами стали называть укротителей магии уже после отметки в 3500 лет назад. Хотя факт непроверенный, требующий отдельного обсуждения. Пришлось пока перейти к обсуждению внешности обитателей задверья. Мне известно, что вас называют плайшери. Это верно, согласие. А как вы выглядите внешне? Вернее, ваш рост больше, чем мой. Отрицание, после которого человек отставил артефакт в сторону и вытянул руку перед собой. Вы вот такой высоты, его рост не совпал, как и высота по плечо. Все с большим удивлением отшельник опускал ладонь, пока она замерла после одиночного стука чуть ниже пояса. Получалось, что плайшери гораздо ниже вьюдраши, которые были Кремону по грудь, или они просто выродились со временем, измельчали в замкнутом пространстве, но как же они тогда доставали довольно высоко подвешенные сумки? Следовало задать серию уточняющих вопросов. Как я понимаю, за дверью вас много, и вы при желании можете выйти сюда, потому что здесь темно, очень неуверенный одиночный стук, то есть даже здешняя темнота, для вас слишком яркая и режет глаза, стук, получалось, что даже сильно рассеянный сумрак, доходящий сюда со стороны входа, мешает обитателям задверья. Хмыкнув на это с недоумением, Кремон продолжил сложный опрос. Интересовался всем, есть ли у них мех, нет. Гладкая ли кожа, оказалась гладкая. Сколько рук, две, как и ноги, тоже две. Ползают ли, возмущенная нет. Ходит ли, почему-то очень осторожная да. На последнее да человек догадался о новых вопросах, припомнив, что и у шейтаров бронированная кожа относительно мягкая. Прыгайте, два злых удара в ответ. Неужели летаете, и этакая скромная да, в ответ. После этого невменяемый окончательно загорелся задачей получить четкий портрет своих собеседников. Потому что фантазия изначально нарисовала ему неких летучих мышей-переростков с синюшной кожей. Начал с того, что стал уговаривать выйти к нему и поговорить как нормальные разумные существа. Собеседники не соглашались ни в какую. Сошлись только на том, что когда колдун приведет в порядок Хабуку и тот станет действовать, плайшери сами его вначале испытают глухой, пасмурной ночью, и только после этого выйдут к человеку. За длинной вереницей замысловатых ответов в виде унылого стука удалось понять одно. Летающие обитатели подземелья не совсем доверяют пришельцу. Наверное, если бы тот вдруг зажег у себя над головой светляк во время беседы с глазу на глаз, то его собеседник умер бы от светового шока. Вполне возможный финал. И вполне оправданные опасения. Зато внешний вид обитателей за дверью, судя по подтвержденным стукам предположениям, сильно отличался от картинки, нарисованной изначально фантазией отшельника. Этакое вытянутое в длину тело, в виде веретена, лапы-ноги с перепонками, напоминающие утиные, довольно длинные по пропорциям руки с тремя пальцами и вытянутая вперед, как у нерпы, мордочка с шестью усами. Но самое интригующее, это полный размах узких, складывающихся в двух суставах крыльев. Он достигал почти 3 метров. Какая при этом развивается скорость, человек выяснять не стал, чтобы окончательно не запутаться в потоке новых данных. Оставалось тайной, как крылатые создания умудряются летать в подземельях и крылья у них до сих пор не атрофировались. Да и не великоват ли им будет Хабуку, но с последним заморачиваться не стоило. Меньшее существо уж всяко лучше влезет головой внутрь артефакта, чем более громоздкое. А вот для выяснения первой тайны не удержался от вопросов. Имеются ли у вас в недрах пространства, где вы осваиваете науку полета, не рискуя расшибиться о стены? Оказалось, что имеются. Причем немало, а скорее, очень много. Действительно, чего это я засомневался, мысленно пожал плечами колдун. Достаточно вспомнить просторы большого пути под Каррангарскими горами. Если уж те не порушились за тысячелетия, то и здешние выстояли в полной сохранности и целостности. Летай, учись, ход соревнования устраивай. Сил для зарядки и проверки Хабуку Кремон не пожалел. Почти половину ввалил. Зато теперь не сомневался, что неведомый вид разумных сможет перенастраивать свое зрение в режиме туда и обратно. И возможно, уже сегодня ночью некоторые из них смогут полетать по окрестностям и в полном смысле этого слова осмотреться. На пару особей, а то и на 3, мощности в Хабуку должно хватить. Но так как было еще желание спрашивать, а с другой стороны двери этим никто не возмущался, невменяемый продолжил сбор информации. Кто такие терраформкасты, плайшери знали, как и ведали о разнице в рангах. Но пояснить простым перестукиванием все подробности – дело бессмысленное. Тогда последовал вопрос об инфекционной болезни в далеком прошлом, после которой вымерли основные поселения плайшери. В том смысле, не свирепствует ли опасная болезнь до сих пор, оказалось, что нет. Неведомым летунам уже давно ничего не угрожает. А по наводящим вопросам удалось понять, что раньше они не решались выходить наружу без должного подтверждения от титулованного сложным словом специалиста. Правда, ждали они представителя первого ранга, но решили, что и третьего достаточно. Это так Кремон сам над собой ерничал. В любом случае переговорами остался больше чем доволен, и стал прикидывать распорядок дня на завтра. Продукты вам срочно нужны, резкий одиночный стук, и в том же ассортименте, нет, рыбки больше, нет, неужели плодов хотите? Оказалось, что плайшери в неописуемом восторге от посещений сонного мира и от пребывания в теле беззаботных дунитов. Причем само понятие света, в том числе и яркого, их нисколько не смущало или пугало. Наоборот, десятикратно увеличивало получаемые удовольствия. В итоге они просили теперь только сонные плоды и в максимально возможном количестве. Из этого человек тотчас понял самое главное. Долго он монополистом в таком обмене не продержится. Как только обитатели за дверью выйдут на белый свет, моментально разведают местности и уже сами начнут делать налеты на поднебесный сад. Никакие механические садовники со страшными пилами им в этом помехой не станут. И хоть подобные действия не совсем честно и праведно смотрятся, отшельник решил напоследок тоже немного нажиться. Причем не для себя старался, а для увековечения памяти Ягуши. Потому и запросил: «Тогда и вы мне взамен давайте украшения, не откажусь от браслетов, диадем, цепочек, брошей, да чего угодно». «Согласны? Отлично, тогда договариваемся о количестве». После долгих споров оказалось, что и обитатели за дверью умеют торговаться и понимают ценность, относительную, конечно, самых различных вещей. Они пообещали набить обе сумки доверху имеющимися у них сокровищами, но взамен взяли слово с человека доставить послезавтра сразу 4 сумки, полные сонных плодов. На послезавтра согласился. Раньше он никак не мог, ибо за таким количеством придется отправляться к ледяному озеру, а потом и в поднебесную долину карабкаться. Благо, что там теперь свисает удобная веревка, подъем будет легким. Да и действительность вполне совпала с намерениями. Все равно требовалось побывать в поднебесной долине и как можно скорее пообщаться с очередным выжившим во времени механическим садовником. На том и распрощался с невидимыми собеседниками. Разве что для упрочения дружбы отстучал по двери некий иной ритм, который назвал прощание. И уже удаляясь от гряды, вдруг неожиданно остро вспомнил свой дом в Пладе и магические ворота на въезде. После этого только и оставалось вздыхать, с ностальгией прокручивая в сознании мелодию «Зовущая скрипка». Ворота всегда различали, когда хозяин убывает надолго или прибывает издалека после долгого отсутствия, и всегда в таком случае проигрывали мелодию полностью. Да мелькали вполне уместные к данной музыке мысли. И как там Агюст, с его-то годами? Ведь наверняка Мальвике дома не сидится, а за стариком и присмотреть некому. Глава 38. Сговор подруг. С каждым днем наблюдать за Кремоном с помощью детей становилось все интереснее. Чего только стоило интригующее общение отшельника с новым, никому неизвестным крылатым народом Плайшери. Наверное, женщины весь световой день не отходили бы от стула, если бы дети не нуждались все-таки в отдыхе. Те просто свалились в сон в тот момент, когда их папочка бодро спешил от рассыпающейся к своей обители. Но основной распорядок дня на завтра три женщины поняли прекрасно, как и то, что следовало запастись силами именно на момент путешествия невменяемого за сонными плодами, то есть именно туда, где его действия вчера не удалось просмотреть и прослушать. Наверняка там нечто очень, очень интересное. Закатывала глаза Молли, после того как уложила спящую Паулу в кроватку. По крайней мере, поднебесный сад там точно присутствует, рассуждала герцогиня Шиари. Кашет сразу опознал крайние деревья, а меня почему-то больше разволновали сегодняшние события, с придыханием и оглядываясь, шептала маркиза Бориза. Вы себе только представьте, что начнется в мире, когда все узнают о новом виде разумных. Да ничего такого, пожала плечиками Галерима. Скорее все бросятся на новые земли, пытаясь оторвать для себя хоть кусочек. Ничейные, они и есть ничейные. Вот как раз по этому поводу ты и не права в корне, стала Мальвика бесцеремонно поучать царицу. Или ты не поняла, что я сказала о новом виде? Тогда, как мне кажется, логика древних элементарна и сразу поддается пониманию. Плайшери оказались на грани вымирания, вот для них и отделили кусочек их исторической родины. Никто из иных разумных существ там права на проживание не имеет. Эта территория так и останется навечно закреплена за уникальной расой крылатых. Правильно, она апеллировала к Вильяме, и та вынуждена была согласиться. Похоже, что именно так обстоит дело. Хотя сама прекрасно понимала, насколько лакомый кусочек эти земли лазурных туч для любого государства, да и для каждого частного лица, первым ступившего туда. При желании Кремон мог бы основать там свое совсем не маленькое княжество. Только мне кажется, он этого не понимает и скорее всего поможет обитателям за дверью. А когда они выйдут на свет Занваля да быстро освоятся на своих родных землях, уже никто не получит малейших юридических прав создать там отдельный анклав. Молли хоть и зацокала с досадой языком, ничего возразить не смогла. Тогда как маркиза вдруг показала себя еще и огромным знатоком законов. В любом случае Кремон не смог бы устроить на новых землях свою новую вотчину. Потому что по законам Энорми территория принадлежит королевству, каким бы титулом ни обладал его подданный. То есть вначале невменяемому следовало бы выйти из-под опеки короны и только потом ограждать пограничными столбами никем не занятые земли. Хм, что за дурацкий закон, хмыкнула Галерима. А если король откажет в просьбе о лишении подданства, а он обязательно откажет, радовалась почему-то Мальвика. Потому что даже злейших преступников наше государство не лишает подданства и преследует их без скидки на сроки давности совершенных преступлений. Есть, конечно, исключения, но они невероятно редкие и делаются только в крайнем случае. Последний пример. Исключение сделано для графини Мирты Шиловски, которая стала первой дамой Кремниевой Орды. Как вы понимаете, ее величество просто формально не может быть подданной другой страны, поэтому ее и лишили. Ага, наказали. Не удержалась от злого скепсиса бывшая наемница, а нынче не самая бедная герцогиня Минсалани. А ведь ходили слухи, что эта Мирта, еще будучи баронетой, положила глаз на Кремона и всеми силами пыталась его на себе женить. Не так ли? Мальвика поймала на себе жесткие взгляды обеих подруг и тут же сразила их наповал своей искренностью. Конечно, пыталась, но ровно до тех пор, пока я ее не отговорила. А для этого пришлось заявить, что Кремон мой и я сама собираюсь выйти за него замуж. Когда обе мамаши, имеющие детей от Кремона, не удержались от обидных смешков, маркиза напомнила: «С моими признаками я могла обладать Кремоном еще до того, как он отправился с важным заданием в Ледонию». И смех сразу же перешел в кривляние. О своих врожденных признаках, с помощью которых она могла возбудить мужчину до беспамятства или, наоборот, сделать его полным импотентом, Бориза рассказала еще несколько дней назад, и обе подруги еще тогда жутко позавидовали подобным умениям еще неполноценной колдуньи. Правда, они не узнали всей правды до конца, ведь о своих талантах девушка все выяснила уже гораздо позже, после возвращения героя из гиблых топий, а раньше она ими если и пользовалась, то спонтанно и неосознанно. Но в любом случае Вильяма постаралась уйти от неприятной темы. Жаль, что у нас в Минсалане не позволяется иметь двойное подданство. Помнится мне, Кремону тоже предлагали поселиться у нас, причем даже в гостевой форме. Но он отказался. Ха, кто ему только и чего не предлагал, закатила глаза недовольная Молли. Мы ему золотые горы предлагали, лишь бы он возле дочери остался и занялся ее воспитанием, как истинный отец. Так он и слушать не хотел, а уж как его Дарина вторая охаживала, невиданным замком задобрить пыталась, невиданные тайны своего королевства открыть предлагала. Мальвика не выдержала и с хмыканьем перебила подругу. Да что она ему могла предложить, чего у него нет и чего он не знает? Как что? Притворно удивилась герцогиня Шиари. Согласись Кремон жениться на наследной принцессе Элизе, стал бы супругом правящей королевы Спегота. Пусть и в будущем. Но все-таки, это маркизу раззадорило еще больше, а то вы не знаете, что говорят о роковой Элизе. Все женихи ее не дожили до свадьбы, да и завлекала она их в свои сети какими-то особыми любовными чарами. Никто не смог ей слова перечить. Почему же тогда твой названный брат смог ей перечить? Жутко ехидным тоном спросила Галерима, и получила не менее ехидный, многозначительный ответ. Да потому что жесткие любовные ласки в постели разрушают все чары, и умный мужчина всегда сбежит от нелюбимой женщины. Ты что себе, начала повышать голос царица. Назревала ссора, которая порой и среди самых старых подруг возникает словно пожар. Поэтому Вильяма, как старшая, немедля зашипела: «Тише, детей разбудите». И пока те оглядывались, продолжила зло, напористо, но шепотом: «Главное, пока никому и ничего про этих плайшери не рассказывать, как и про сад поднебесный. Вокруг нас кого только нет, и все норовят выпытать у нас самую важную информацию. Пожалуй, только синтигам на нее наплевать, они скоро и так по всему миру разбредутся, им своего государства не надо. Ну и драконам с баларами, индифферентно где жить или над чем пролетать. Пожалуй, только мнение колобов мы не знаем, и то, они, наверное, захотят здесь свои любимые травы выращивать для мази. Поэтому про флору земель тоже помалкиваем». Мальвика на это согласна и с пониманием кивала, а Молли, несмотря на свои замашки и попытки казаться самой умной, уже в который раз наступала на одни и те же грабли. «Подумаешь, тайна, какие-то растения, фи, к чему такая секретность? Наверное, маркиза лучше бы пояснила, оперируя законами и правами первоисследователя, но она лишь требовательно посмотрела на бывшую наемницу Залану Мецц, а та вновь зло зашептала: «Потому что эти секреты не наши, а принадлежат отцу наших детей, а он, между прочим, всегда, везде будет их защищать от любой напасти, в том числе и от бедности. Так что думай, какие блага может получить Кремон, если правильно и верно воспользуется своим положением, а мы ему поможем отсюда. Учти, герои долго в отшельниках не высиживают, рано или поздно, но он оттуда вырвется. И вполне возможно, что с ключами в руках, открывающими барьер. Представляешь, если мы к тому времени все здесь правильно организуем и оформим, стало доходить до Молли. А как мы согласуем свои действия с его? Ну не будет же он долго тупить. Как? Сравнивать его с недалекой царицей она не стала. Перевела на другой пример. Как наивный мальчик, обязательно уберет когда-нибудь стену отчуждения в своем сознании от остального мира и услышит голоса наших деток. Ну а мы уже их устами подскажем ему, как и в каком направлении действовать. Ну, поняла наконец, поняла, фыркнула та с обидой. Не наивный мальчик, и хоть мы сами с тобой богатые, но детям богатый, точнее говоря, до неприличия богатый папочка не помешает. Ну разве что, она покосилась на нахмурившуюся Мальвику, его новая жена станет его есть поедом и заберет у него последний стаз. Тогда все наши усилия пойдут прахом. Повисла пауза, которую прервала насупленная маркиза. «Не бойся, не заберу», подумала немного и добавила уже с улыбкой. «Главное, чтобы какая иная жена не возжелала богатого мужа-импотента», после чего глянула на подружек с некоторым превосходством, показывая, что готова идти ва-банк и применить свои умения. А те почти непритворно улыбнулись и одобрительно закивали в ответ. Похоже, каждая из них в уме думала. «Посмотрим, как оно получится. Жизнь все сама расставит по своим местам». Глава 39. Информатор. На следующий день отшельник поспешил к ледяному озеру, уже ближе к обеду. Раньше совесть не позволила оставить неполитыми растения, кусты и деревья. Да и куда было спешить? Русло проверено, еще пара дополнительных мешков отыскалась в хозяйственном отсеке плавера, да и веревок хватало для бережного спуска урожая вниз. Хотя на этот раз, уже возле водопада из Поднебесной долины, решил исследователь перестраховаться. Поволок с собой наверх Киричесу и все оставшиеся у него заряды. Веревка крепкая, мол, выдержит. В самом деле, выдержала. А вот наверху человек не сразу двинулся к месту со спелыми плодами, а постарался вначале хорошенько осмотреться в поисках механических садовников. И довольно скоро отыскал сразу три поделки древних, которые замерли на одной из площадок между деревьями, наиболее открытых лучам Занваля. Увы, все три оказалось равнодушно к крикам, тычкам и даже ударом магического жеста. Видимо, давно так стояли, не в силах собрать в свои резервуары достаточно движущей энергии. Пришлось искать дальше. Один, а затем и второй неподвижный садовник, замершие на кромке канала, так и не отозвались. Кремон уже и мимо третьего прошел, потому что у него оказалась порвана и размотана стальная лента с колес, то есть повреждения просматривались наружные, какой может быть толк с подобной железяки. Дополз сюда, к свету да и. «Приветствую тебя, господин Терраформкаст третьего ранга. Приятного дня!» Человек подпрыгнул на месте, резко разворачиваясь и направляя на механического уродца магическое ружье. Хоть и приветствие прозвучало знакомое, видимо, обязательное для подобной встречи, металлический голос звучал четко, ясно и громко. Никакого хрипа или скрежета. Потому и показалось сознанию, что с тыла сейчас с пилами подкатит подвижный, идеально смазанный садовник. Но тот оставался на месте, и шевелилась у него на верхней панели только одна тарелка. Но за свои неуместные прыжки человеку стало стыдно, и он разозлился. «Второй раз пугаюсь, совсем невнимательным стал. Тьфу, шейтар тебя разорви, какова причина вашего испуга?» Тут же услужливо отозвалось устройство. «Твоя неподвижность. Почему не работаешь?» При попытках самостоятельно починить ходовую часть заклинил основной двигатель, четко доложил садовник. Запросы о ремонте системе дан, ответы ремонтные боты ожидаются. Наверняка спрашивать, где операторская комната находится, бессмысленно, поэтому, пользуясь говорливостью машины, невменяемый поспешил задать вопрос, на который он позавчера так и не получил ответа. Можно ли добиться беспрекословного послушания со стороны тигров, которые являются хранителями заповедника? Они разумны, беспрекословно не подчиняются никому, раздалось начало совершенно идентичного ответа. Они придерживаются строгих инструкций, но вольны некоторые вопросы решать по своему усмотрению. Вот как, ну а как к ним относиться? Они же искусственно созданы, да, тигры, создание из лаборатории вашего отделения терраформкастов. Но мозг у них трансплантирован от разумных существ, пошедших на это добровольно. Сложно было представить таких добровольцев, которые согласились бы жить в теле хищника, пусть даже и прельстившись длительностью жизни в 500 или более лет, но мало ли что творилось в глубокой древности, да и оплата такого труда могла быть совершенно уникальной и непредсказуемой. Кремон немедленно припомнил себя в теле дракона, вспомнил острые ощущения восторга во время полета или резкого пикирования и понимающе хмыкнул. К тому же следовало учитывать тот факт, что хранители могли не по своей вине задержаться на работе. Всемирная катастрофа просто отрезала их от всего мира, и они даже не знают, что в нем творится. Зато прекрасно информированы о внутренних проблемах и сложностях. Если с ними дельно подружиться, найти к ним подход, то очень много можно выведать. Но и эти размышления не прерывали ведущегося допроса. «Тигры отличают мой ранг?» «Нет, для них носители всех трех рангов одинаковы, и никто не имеет права им приказывать. Из живых существ – никто, только система всеобщего контроля». Что-то эдакое Кремон предвидел заранее. Дальнейшие вопросы из него сыпались только с одним намерением – узнать все-таки, хотя бы намек уловить о местонахождении входа в вышеупомянутую систему. Только вот механический ответчик оказался не способен проговориться даже намеком или нечаянно. Наверняка у него в памяти были прописаны четкие ответы на каждый из 100 миллионов возможных вопросов. И в какой-то момент отшельник взглянул на отвечающего с раздражением и бешенством. Так и хотелось поковырять ему корпус, а то и последнюю тарелку мечом или оприходовать магическим жестом. Может, после поломки откажет система опознания и человека примут за представителя первого ранга, или еще какое полезное повреждение произойдет. Вовремя остановился, отпустив рукоять своего хоста. А куда я тороплюсь? Надо просто придумать особо каверзные вопросы, и потом уже прийти с ними. Ну ни за что не поверю, что железяку нельзя обмануть словами. А пока-пока надо переключаться на вопросы о Плайшере. Что это за земли и кому они принадлежат? И тут он почти точно предугадал все ответы. Давным-давно именно здесь находилась прародина этих летающих разумных. И когда они стали вымирать по всему миру, ученые в максимально сжатые сроки переселили остатки народа в одну из подземных лабораторий и превратили эти территории в неприкосновенный заповедник. Причем подчеркивалось особо, что эти земли испокон веков принадлежат Плайшере и должны принадлежать их потомкам. Кого селить на этих землях и в каком количестве – правомочно решать только самим летающим существам. Интересный подбор информации получился, заставляющий задуматься над вопросом, а почему меня, собственно, здесь терпит? Ну и напоследок, перед прощанием, человек решил поспрашать о неких глобальных вопросах общемирового значения. А что тебе известно о Всемирной войне, которая случилась чуть более 3000 лет назад? Нет информации. Тогда расскажи о самых интересных объектах помимо Поднебесного сада с этими деревьями, которые на этих землях. Нет информации. А тигры знают об объектах? Тигры знают все. Вот этим утверждением и закончился допрос. И отшельник поспешил на сбор урожая. Правда, теперь собирал без ажиотажа, поскольку внимательно оглядывался по сторонам. Очень не хотелось в третий раз испугаться из-за тихо подкравшегося, но обязательно поломанного временем садовника. Звание всемирно известного героя банально требовало не допустить подобного конфуза. Глава 40. Укрощение или дружба. Так как его личный запас фруктов в обители подходил к концу, Кремон решил собрать сразу 3 порции сонных плодов. Одну отнесет завтра, вторую, если удастся еще раз сторговаться до вылета крылатых Плайшери на просторы своей родины, ну и третья порция предполагалась в качестве резерва, потому что собственные деревья еще не скоро собирались плодоносить, так что повозиться пришлось. А вот когда собрался спускаться с края скалы, заметил далеко в стороне яркие полоски тигриных расцветок. Оба хищника, похоже, возвращались с востока, двигаясь примерно в сторону обители. Наверняка там пространство позволяли им передвигаться намного комфортнее, чем по изобилующему препятствиями речному берегу. И точно, уже прочно закрепляя плавер в небольшом речном затоне возле нижнего водопада, невменяемый краем глаза заметил вышедших прямо на него гигантских кисок. И хоть уже понимал всю сущность данных существ, верил в их разумность, все равно непроизвольно хотелось убегать, хвататься за ружье или швыряться парализующими молниями. Настолько мощно и величественно эти красавцы смотрелись на расстоянии в 3 метра. Еле удержался, силой воли заставляя себя остаться на месте и улыбнуться на рычащие приветствия. Приятного вечера, Terraformcast, и вам приятного, доблестные хранители. Кому это ты столько плодов собрал? Поинтересовалась самка. Для нас, что ли? Да нет, особый заказ поступил от владельцев этих земель. Вот для них и стараюсь. Ага. Тигрица переглянулась со своим приятелем, и тот в какой-то мимической гримасе пошевелил усами. Мы так и знали, что ты всю ситуацию целиком либо знаешь, либо все равно узнаешь. С садовниками говорил или сами Плайшери с тобой на контакт вышли. Со всеми сразу, скрывать подобное не было смысла. Ну а вы как поохотились? Удачно, если бы, вступил в разговор тигр, даром только лапы трудили. Какие-то людишки пытались на огромной глубине тоннель на эту сторону пробить, и грамотно пытались, ниже уровня барьера, но там столпни и без нас справились. Пустили воду из озерца по нужной трещине вниз да и перетопили почти всех нарушителей границы. Невменяемый не выдержал и поморщился, сопереживая несчастным людям. А нельзя было их просто отогнать, предупредить, зачем сразу уничтожать? Это у системы спрашивай, уважаемый. В рычании явно слышалась насмешка. Или к создателям барьера обращая свои вопросы. Да спрошу, спрошу, огласил человек напрасное обещание. Следовало резко менять тему неприятного разговора. А что мы все так официально, словно чиновники, общаемся? Предлагаю познакомиться. Меня зовут Кремон. А вас как? Самец уже открыл пасть, собираясь представиться, но его перебила самка. Вообще-то нам по правилам даже общаться с иными разумными запрещено, не то что знакомиться. И со мной нельзя, получив два кивка в ответ, решил выяснить. Почему же тогда общаетесь? Скучно, призналась тигрица. И мы очень жалеем, что не общались с теми синтигами, которые жили здесь до тебя. Все пытались правила не нарушать. Ну, правила уже давно многие устарели, да и жизнь в остальном мире кардинально изменилась, стал рассуждать человек, после чего заверил, да и здесь скоро изменится. Почему ты так в этом уверен? Рыкнул тигр, а так как ответа демонстративно не последовало, словно оправдываясь, представился. Меня зовут Даст, а мою подругу Анелла. Правда, мы время от времени меняем свои имена, для разнообразия, но эти как раз самые настоящие, красивые имена, хмыкнул Кремон. Зря вы их меняете. Ну и рад знакомству. Кстати, а плоды вы только ради полезного вам рейса-то употребляете? Или они вам по вкусу тоже нравятся? Не только по вкусу, оживился Даст. Мы тоже, когда после них засыпаем, в сонный мир попадаем. Если, конечно, опасности кругом нет и стадо шейтаров далеко находится. Эти твари, если ночью подкрадутся, да всем скопом, весьма опасны. А прошлую ночь поспать не удалось из-за нарушителей. Но отшельник понял самое главное, отсыпав на чистую каменную поверхность по горке плодов из мешка. Причем проделал это невероятно близко перед каждой зубастой пастью. Правда, одаривал новых друзей с некоторым внутренним содроганием, представляя щелканье громадной пасти на собственном теле. Но внешне старался держаться бодрячком. «Угощайтесь». И убедившись, что угощение принято, продолжил разговор по прежней теме. Изменения уже начались. Наверняка этой ночью Плайшери сделали свои первые вылеты, осматривая родные земли. Возможно, что очень скоро все они переберутся жить на поверхности, даже представить себе не смогут жизни в мрачных подземельях, без теплых лучей Занваля. А уж потом сама система решит, как и насколько приоткрывать границы с большим миром. Удивительно было наблюдать, как такие огромные звери стараются смаковать каждый однозначно маленький для них плод. Но после заявления отшельника они явно озадачились. То есть именно ты вмешался в затворничество Плайшери, стала уточнять Анелла, и решил дать им возможность выхода на поверхность. Получается, что я, внутренне насторожился Кремон. А что, нельзя, какой у тебя ранг? Строго рыкнул Даст, подтверждая знание садовника о том, что тигры не могут увидеть сложные аурные поля вокруг человека и отличить один ранг от другого. Да какая разница, какой, старался не лгать человек. Представьте себе, что первый, и что тогда, да ты по знаниям и на третий ранг не дотягиваешь. В рычании тигрицы ощущался смех, куда уж тебе до первого, мы вообще поражаемся, как это тебя система за своего терраформкаста приняла. Постойте, а как же тогда те синтиги, что жили до меня, мы ведь тебе уже объясняли. Порой случаются сбои или сбиваются в стаю случайности, и одинокие экземпляры чужаков на просторы земель проскальзывают. Но если их не больше пары, они нам совершенно безразличны, или сами умирают от старости, или шейтары их успокаивают после постоянного преследования, и никто из них никогда не получал определение терраформкаста, то есть существа, имеющего доступ на форматирование, починку или проверку существующей системы. Беседуя и внимательно прислушиваясь к ответам, отшельник выгрузил все мешки и сумки на берег, приготовив их к переносу в обитель. Но прерывать общение никак не следовало, да и тем нераскрытых оставалось невероятное количество. «Вот вы говорите чужаков, а мне очень интересно, кем вы были до того, как вас переселили в эти мощные и почти бессмертные тела?» Самка переглянулась с самцом и словно взглядом разрешила ему повествовать, а тот не заставил себя ждать. «Когда-то, Кремон, мы тоже были людьми, да, да, такими же, как и ты, ну, может и не совсем такими, потому что магических умений у нас при жизни не появилось. Сам понимаешь, что у простых людей жизнь намного короче, чем у владеющих колдовскими силами. Свой век мы прожили бурно и романтически, а в глубокой старости, когда уже и двигаться не могли толком, с радостью откликнулись на предложение побыть в теле таких красавцев. Хоть и скучная оказалась работа, но в любом случае мы счастливы, что удалось такое долгое и полноценное существование. Невменяемый немедля прикинул ситуацию на себя. Вот он, старый и немощный, как Агюст, уже и вставать не может, и жизнь не мила от дряхлости. И тут приходит подобное предложение о перевоплощении. Смог бы он решиться на такое и дать согласие на необратимое изменение своего внешнего вида? Однозначного ответа не было, только пришла догадка. Наверняка для принятия такого решения надо не представлять себя старым, а стать им, ощутить в полной мере все прелести дряхлого тела и осознать, что безжалостная смерть уже совсем рядом. Причем к тому времени еще следует не растерять твердое желание жить и любоваться окружающим миром. Непроизвольно захотелось уточнить, какую продолжительность сознательной жизни вам обещали ученые. Если в нынешнем режиме 50 лет беспамятства в зоне тотального сохранения и 10 лет интенсивного дежурства, то больше половины отпущенного нам срока уже позади. Но если обстоятельства изменятся, как ты обещаешь, и в беспамятство нам уже впадать не придется, то наверняка еще лет 300 протянем. Феноменально, искренне восхищался колдун. В таком случае вам можно только позавидовать. Мало того, Даст искоса взглянул на свою извечную, бессменную подругу, но та величественно помалкивала, словно разрешая говорить на любые темы. При постоянном бодрствовании у нас появится шанс появления потомства. Мы, конечно, и сами уже забыли о подобном, но если еще лет 150 мы останемся в репродуктивном состоянии, данный вид разумных тигров может стать реальностью. Как человек не сомневался и как данная тема не была деликатной, он все-таки спросил: «Даст Анелла, а вы уверены, что ваше потомство будет иметь полноценный, сродни вашему, разум?» В рычании тигрицы прозвучало даже возмущение. «Пусть только попробует не иметь, тем более что ученые нам это обещали твердо». Вот теперь уже Кремон нисколечко не сомневался, что его появление здесь сильно совпало с интересами данных творений. Пусть он и не дотягивал до необходимого терраформкаста первого ранга, пусть он даже и для третьего оказался полным профаном и неучим, но вывод Плайшери на полноценный уровень проживания на родных землях однозначно спровоцирует резкое изменение ситуации. Наверняка тогда система задаст постоянный режим бодрствования и охраны для тигров, и у них появится шанс, причем вполне гарантированный, создать свое потомство, а в итоге, и некий новый вид разумных, который в условиях современного мира имеет все шансы на выживание и полноценное развитие. Оставалось только порадоваться за новых знакомых и серьезно задуматься над своим местом здесь как отшельника. Но в данном вопросе спешить не стоило. Для философских размышлений имеются вечера и время в периоды однообразной физической работы. Пока же следовало завершать беседу и спешить в обитель. Хозяйственные, ежедневные дела никто другой не сделает. И невменяемый стал закидывать на плечи два самых больших, связанных между собой мешка с фруктами, на что тигры, переглянувшись между собой, отреагировали весьма показательно. «Завтра утром понесешь плоды летунам?» «Обещал, значит, понесу. Пусть малыши порадуются. Им особенно свет в сонном мире нравится. И много понесешь?» «Да, наверное, вот эти два мешка и понесу. Можем помочь», — искренне предложил Даст. «Для нас это будет просто развлечение. Да и о делах в большом мире хочется послушать. Ао, я только рад буду таким попутчиком», — воскликнул Кремон, радуясь от всей души. «А уж за помощь отдельная благодарность. Дорога точно покажется вдвое короче. Так мы ее и в пятеро укоротить можем», — продолжал удивлять тигр. «Анелла мешки понесет, а я тебя. Для меня это просто забава будет и удовольствие. Вот увидишь, как быстро домчимся». Отшельник даже растерялся от такого предложения и не сразу нашелся, что ответить. Потом все-таки сообразил: «Ладно, попробуем». «Ну а сегодня не хотите со мной совместный ужин устроить? Я сейчас вяленого мяска принесу и рыбки копченой». А, сразу было видно, что рыбки копченой бывшие люди не ели тысячи лет, потому что при ее упоминании у них тотчас с клыков слюна закапала. Они вместо ответа пасти захлопнули и просто кивнули утвердительно огромными головами. Дружественные отношения прогрессировали. Глава 41. Разумная идея. Подсматривающие за беседой дети, уставшими голосами передающие чуть ли не каждое слово, совершенно не впечатлились грандиозностью события. Ну тигры, ну говорящие, ну из далекого прошлого. Что в этом особенного? Папа у нас такой, папа у нас все может. Так что беседа и даже дружба с гигантскими хищниками – дело вполне обыденное и нормальное. Детки возомнили себе, раз отец собирается кататься, то и их обязательно покатает. А вот три взрослые женщины озадачились всерьез, и после кормежки ужином и укладывания деток спать с ажиотажем и чрезмерной экспансивностью приступили к обсуждению последних событий. «Надо срочно каким-то образом вызвать Кремона на контакт», – озвучила самая главная герцогиня Шерри. «Иначе мы ничего не сможем ни согласовать, ни предпринять в плане приложения наших общих усилий». «Ну да, это не дело, что он не отвечает», – сердилась Молли. «Все наши планы пойдут на смарку, а у нас только по травам, насколько шикарные задумки». Маркиза Бориза волновалась совсем по иным причинам. «Да ладно, с нашими планами, не получится на одном заработать, наверстаем на ином. Гораздо хуже, как мне кажется, это отсутствие каких-либо результатов по преодолению барьера. Столпни здесь агрессивные и атакуют любого постороннего в подземельях. Высота в небе оказалась двоекратно выше, чем возле Аллангарна. Но вы это и без меня знаете. Пугает, что нигде больше не удалось пока преодолеть барьер. Понимаете, нигде. Это действительно всех эльмитолонов, ученых и специалистов самых разных профилей, смущало, бесило и заставляло изрядно нервничать. Получалось так, что Кремон в одиночку проходит и прокладывает дорогу везде, а тысячи более опытных профессионалов там же прорваться не могут. Исключение из этого правила составила лишь Мальвика, сумевшая со своими соратниками оседлать столпня, и то компания не столько пересекла границу, сколько попала в ловушку и была спасена только благодаря своевременному появлению все того же Кремона. Кстати, не появись тогда невменяемый в центре управления сектором и не смени поставленные задачи столпнем и механическим монстром, те бы уничтожили все живое в пределах своей досягаемости, и сектор вновь превратился бы в непреодолимый барьер. Поэтому ученые выдвинули идею, что знаменитый герой где-то в своих скитаниях и приключениях подхватил некое изменение своего тела и стал не совсем соответствовать представлениям о нормальном человеке. По выводам этой идеи стали скрупулезно исследовать всех соратников боевого колдуна и проводить сравнения между ними, начиная от тех людей, кто уже пил или еще продолжает пить молоко топианской коровы. Ведь еще тогда были замечены странные мутации в организме отважного разведчика. Сличали, вспоминали, сравнивали, призывали на границу и так далее, и тому подобное. Но в то же время помнили, что Кремон единственный, кто пережил страшный контрудар от детища древних. Подобных ему людей нет и уже никогда не будет. Так что любые сравнения скорее всего окажутся неуместными и безрезультативными. Три подруги и об этом знали все детали. Правда, Молли припомнила единственный проект, в котором еще могли добиться успеха объединенные силы всего мира. Таги уже закончили вертикальную шахту и начали горизонтальный тоннель на ту сторону. Обещают через 5 дней преодолеть ось невозврата, а потом повести проходку по наклонной вверх. Неужели и у них не получится? В самом вопросе от нее слышался сразу ответ. В удаче в последнее время сомневались все, таги, в первую очередь. Изначально они отказались делать шахту возле города Крея. Пусть здесь преграда и нереально узкая, но зато глубочайшие ущелья со своими странными течениями сразу отпугивало опытных строителей тоннелей. Поэтому они выбрали место для шахты намного дальше к югу. Предпочли действовать наверняка, пусть даже горизонтальный тоннель окажется длиной в 40 километров. Но уже на первых сотнях метров проходки были замечены водоносные слои мягкой породы, и тагам приходилось заниматься тщательной герметизацией проходки, что свело на нет весь темп продвижения. И чем дальше простирался горизонтальный тоннель, тем большие сложности на его пути возникали. Искусные строители подземных коммуникаций обещали прорваться, но сами в этом серьезно сомневались, о чем с грустью и напомнила Вилейма своим подругам. Но Мальвика явно уже задумала нечто новое, меняющие в корне их ежедневные методы прослушиваний. Надо резко и окончательно достучаться до Кремона и заставить его ответить. «Так чем мы, по-твоему, круглые сутки занимаемся?» — раздраженно зафыркала Галерима. «Или ты хочешь довести детей до полного изнеможения? Они ведь и надорваться могут». «Ну что ты?» — даже испугалась маркиза. «Как ты могла такое подумать? Успокойся». Герцогиня резко обняла ее за плечи и наклонила к себе. «Мы тебе верим». И тут же ехидно улыбнулась. «Иногда. Поэтому кончай оправдываться, а лучше немедленно, без лишних слов выкладывай, что ты задумала». «Ну это и так понятно». Мальвика даже не пыталась вырваться из мощного захвата бывшей наемницы. «Зов крови желательно увеличить вдвое, или как минимум в полтора раза. А для этого нам на стул. Сама усядешься?» — не удержалась от шпильки царица Огов. «Прекращай». Велима и до второй подруги дотянулась рукой, притягивая ту тоже к себе. «Дай ей высказаться до конца. Так вот, на стул надо посадить и других детей Кремона, а именно, с Андрю и Стефани». Получив двойное фырканье в лицо, зачастила словами: «Понимаю, что вы сейчас скажете. Если они сразу не согласились прилететь, то сейчас тем более откажутся. Да и наследные принцессы Спегота не могут покидать свое государство. Но, во-первых, Элиза уже не раз выезжала за пределы своего королевства, а во-вторых, достаточно будет, если прибудет с сыном лишь одна графиня Сильвия Лазан. А с чего ты решила, что она приедет? Как ты сумеешь допроситься?» «Я и не буду просить. У нас есть совсем иной метод давления. Пусть о приезде с Андрю попросит его сестричка Паула и братик Кашет. Мне кажется, они при правильно сформированном желании легко до него дозовутся». «Хорошая идея», — обе мамаши в сомнении задумались. Но если Минсала Ника беспокоилась о перенапряжении детской психики, то царицу Огов преследовали больше меркантильные мысли. «Если Сильвия прилетит, и у нас все получится, то придется ее брать в соратницы и делиться с ней. А если вдруг припрется принцесса Элиза, то они вообще половину возможной прибыли загребут». «Ха, вот именно что возможной». Мальвика все-таки вывернулась из-под стальной руки герцогини и теперь непроизвольно потирала помятое плечико. «И не лучше ли отдать половину, чем остаться совсем без прибыли?» Велима сама отпустила уже начавшую колдовать Молли и согласилась. «Она права, надо срочно вызывать деток Кремона из Спегота. Мне даже кажется, следует наших малышей разбудить прямо сейчас и попробовать. Они уже чуток отдохнули, и такая связь покажется им новым развлечением. А мы, в случае удачи, сэкономим целую ночь. Чем быстрее графиня с сыном сюда доберутся, тем лучше». «А принцесса?» — все еще сомневалась Галерима. «Вряд ли эта спесивая особа рискнет своим правом наследственности, да и королева ее не отпустит». Вроде говорила с полной уверенностью в своей правоте, но после сказанного вопросительно уставилась на Мальвику, а та сморщила носик. «Может и так, но между малышами огромная, невероятная связь, многократно большая, чем между Паулой и Кашадом, а вы видите, что они уже вытворяют. То есть если с Андрю закапризничает, а ему станет вторить еще и Стефани, то боюсь, что роковая женщина северного континента просто вынуждена будет приехать». Раз решение было принято, то все три подруги устремились в детскую, и прибыли, можно сказать, вовремя. Малыши не спали, изводя своими шалостями нянечек, и норовили вырваться из кроваток.